когда это было нужно. От маленького мальчика требовалось так много, и он так страдал от эмоционального голодания, недостаточного внимания и заботы. Не сумев справиться с новыми требованиями, он стал вести себя как маленький ребенок. Это была его защитная реакция. Он переставал ныть, когда с ним обращались как с младенцем. Он сидел на коленях у матери, папа читал ему одному перед сном, хотя он мог читать и сам. С ним с одним ходили в магазин игрушек, оставив братьев дома с няней. Он мог остаться на выходные с бабушкой и дедушкой. Ему разрешалось тихо играть в своей комнате с кубиками и пластилином, вместо того, чтобы присматривать во дворе за братьями. Все это и долгий разговор с директором школы, в результате чего мальчика перевели в класс к другой учительнице, которая полагала, что семилетним детям необходимы внимание и любовь даже в школе, помогли Эндрю избавиться от дурной привычки. 12-летняя Лин взяла за привычку брать без спроса вещи, которые ей не принадлежали. Как только родители находили предметы, которые, как они знали, она взяла в магазине или в доме у друзей, они лупили ее. «Чтобы выбить из нее эту привычку», — говорили они. Но это не помогало, так что пришлось усилить наказание, запретить развлечения. И это не принесло успеха. Больше того, появились новые дурные привычки — вранье, прогулы, позднее возвращение домой. Воровство, когда оно становится привычным, яркое доказательство того, что не удовлетворены какие-то важные потребности ребенка. Все дети время от времени испытывают непреодолимое желание взять что-то, что им не принадлежит. Но когда это входит в привычку, это сигнал, крик о помощи. 12-летние дети, вероятно, более чувствительны к ужасному ощущению отвращения к себе, неуверенности в своих силах. Они меняются столь быстро и драматично, их взросление неизбежно рождает различного рода пугающие ощущения. Если ребенка бьют или сурово наказывают, это только усиливает у него чувство неуверенности в себе и собственной ненужности, а впоследствии приводит к закреплению привычки, которая становится отражением этих ощущений. Исчезнет привычка или нет, полностью зависит от того, насколько Лин сможет с надеждой смотреть в будущее. Вовсе не значит, что надо разрешить ей красть, надо помочь ей справиться с мучительными переживаниями. Наказание редко приводит к исчезновению привычки, потому что оно обращено к стоящей за ней потребности. Нытик может бросить ныть, но начать сосать палец. Врун может бояться обманывать, но вместо этого он начнет заикаться. Родители должны признать свои естественные страхи и склонность впадать в истерику по поводу той или иной привычки. Но они должны стремиться к тому, чтобы найти разумные и продуктивные способы узнавания, какую именно потребность выражает эта привычка, и удовлетворить ее как можно более эффективно. Вернемся к счастливой, обожаемой и любимой маленькой Эми. Портит ли ее такое внимание? Что произойдет с привычкой быть звездой, когда пьеса кончится? Вероятно, некоторое время она будет весьма изумлена и даже очень сердита. Но, принимая любовь, она обретает внутренние ресурсы, умение двигаться вперед к решению новых задач, новым впечатлениям. Она будет чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы общаться с другими детьми, не бояться, оставаясь с няней, играть самостоятельно, когда мама занята. Я сказала матери Эми: «Представь, что мы знали бы, что в ближайшем будущем наступит великий голод, и Эми будет страдать от недоедания. Оправданно ли будет готовить ее к этому обстоятельству, ограничивая ее в пище, в витаминах и минеральных веществах так, чтобы она привыкла к нему? Это было бы просто глупо. Ощущение, что тебя любят, столь же важно, как и пища. И если ребенок получает этот эмоциональный заряд.